после чего помог подняться своей подруге. Подруга поправила цветочек, который кокетливо болтался у нее над ухом, одернула платье и подарила своему спутнику очаровательную пьяную улыбку. После этого парочка удалилась танцевать. Ничего вроде «извините» мы не услышали. «Вот это борзость, скорее удивленно, чем зло», — сказал Саша. «Да уж, не согласиться с ним я просто не могла». Но самое поразительное было даже не в том, что парочка, разгромив стол, как ни в чем не бывало, кружилась в зажигательном танце, а в том, что инцидент проигнорировали абсолютно все официанты. «Девушка», — окрикнула я молодую брюнетку, обслуживающую наш стол, — «подойдите, пожалуйста». Девушка подошла, делая вид, что она ничего не видела. «Вон те молодые люди только что упали на наш стол», — сказала я, указывая на парочку. «И что?» Над нашим разгромленным столом повисла пауза. Мы все перестали моргать и уставились на официантку. «Да, действительно, и что?» «Да ты чё?» — вмешался Саша, агрессивно подавшись вперед. «Водку кто оплачивать будет?» «Кому что?» — вздохнула Ольга. «Я считаю, что вам надо выставить их вон», — сказала я. «Они пьяны в стельку. Люди здесь отдыхают». «Не могу же я их выгнать?» Девушка рассеянно развела руками. «Что я им скажу?» «Ну, знаете ли», — вмешался Рома. «А если они сейчас начнут падать на все столы?» Девушка сделала какой-то неопределенный жест. «Позовите администратора», — потребовала я. «Его нет». «Нужно выставить их за дверь», — возмутилась Ольга. «Так они меня и послушали. Позовите охранника». «Он у нас нелицензированный». «То есть», — не поняла я. «Он не имеет права выгонять людей». «А тогда какого хрена он у вас стоит с рацией в кармане, яко Рэмбо?» — усмехнулся Саша. «На милицию надо вызвать», — это была уже Вера Петровна. «Да не приедут они», — махнула рукой брюнетка. «Они по таким вызовам не ездят. Если бы драка, тогда другое дело». Можно и драку, Саша, разгоряченный водочкой ситуацией, принялся закатывать рукава. «Так у них братва набежит. Клянусь, мне хотелось рыдать. Рыдать от глупой беспомощности и унижения. Взглянув на своих собутыльников, я поняла, что такое желание было не у меня одной. Только Клаус сидел и совершенно безучастно взирал по сторонам. Быдло», — заключила Таня, тяжело вздохнув. «Ладно», — Саша ослабил напор. «Пусть купят нам бутылку водки, и мы не в обиде». «Я спрошу», — пожала плечами девушка и ушла в сторону кухни. Когда они скрылись из вида, все наперебой принялись обсуждать случившееся. А я посмотрела на часы и отметила, что вышла из графика. Прошло еще минут 10, я прикинулась больной. «Ну вот, как же мы без вас?» — наигранно печально вздохнула Таня, откусывая кусочек колбаски. «Мне хотелось сказать, сиди ты, коза, и корми своего хахаля. Нашла, кому песни петь. Я нужна тебе, как мертвому припарке». Но сказала я, конечно, совсем другие слова. А потом, так и не дождавшись столового финала, покинула ресторан. Доехав до переулка, расплатилась таксистом, подождала, пока тот уедет. Мало ли что. Потом дошла до дома, периодически оглядываясь. Никого, тишина. Зайдя в подъезд, быстро стянула с себя юбку, надела джинсы, не включая свет, спустилась в подвал. Очень не кстати подвальное окошко выходило на улицу. Если бы оно выходило в сад, можно было смело включать свет и не бояться, что тебя заметят. С той стороны дома никого не было. Новое окно выходило не туда, куда бы мне хотелось, а потому его предстояло замундировать. Светя фонариком, я открыла подвал. Признаюсь, по спине пробежал холодок. Вот странное дело. Почему мы с детства боимся подвалов? Зачем нас пугали, что там живут бабайки, которые нас схватят и унесут? Видимо, детский страх сидит во мне так глубоко, что даже теперь, будучи взрослой девушкой, я испугалась, оставшись в подвале одна. Быстро осветила комнату фонарем, убедилась, бабайки нет. Потом закрыла дверь, поставила пакет на пол.